Глава 29. Старейшина с потаенной улыбкой выслушал просьбу влюбленных и пообещал, что все организует в течение 3 дней. «Думаю, большой зал наших пещер подойдет для церемонии, а потом устроим бал. Ваши общие покои будут в звездной пещере». Миолен присела в благодарном реверансе, а следом за ней поклонился Ивен. Не успели они покинуть старейшину, как на них налетела полненькая невысокая драконочка и потащила за собой, восторженно поздравляя с помолвкой. Помещение, в которое они прибежали за шустрой дамой, оказалось мастерской. Завороженная принцесса бродила среди манекенов с платьями, камзолами и дорожными костюмами, пока госпожа Гирришальд обмеривала князя. «Можете звать меня просто Гири», — сказала она, ловко накалывая булавками кусок ткани. «Я работаю здесь много лет, и частенько на церемонии нет времени». «Так все эти платья — ваш труд, леди Гири?» — поинтересовалась восхищенная Мия. «Не совсем. Обычно тут толчется довольно много малышек, но почти все, выйдя замуж, бросают шитье. Дети требуют больших забот, а люди к нам попадают редко. Еще есть цех вышивальщиц и кружевниц. Да ювелиры с мелочевкой помогают, пуговицы там, крючки». Разговаривать с булавками во рту было, наверное, неловко, но этого никто не ощущал. Так, приятно беседуя, леди Гири обмерила молодую пару, и они с Миолен склонились над столом с лоскутками ткани и эскизами. Ивену пришлось уйти на тренировку в одиночестве. Но в его груди кипело такое счастье, что он не сердился на Мия. «Если женщине для счастья нужны тряпки, пусть будут тряпки». Остановившись посреди коридора, он вспомнил, что не поблагодарил свою мамми, а время до занятий с драконами еще есть. Значит, лучше сделать это сейчас. Оборотень свернул к покоям герцогини, но в комнатах обнаружилась только Лиад. «Добрый вечер, Лиад. А где я могу найти леди Гелло?» «Вторая пещера направо от библиотеки», — вампирша сделала Книксон и поспешила расправить безупречно лежащие складки нарядного платья миледи, к которым подкалывала оторвавшееся кружево. Ивен дошел до указанной пещеры и замер. Огромный золотой дракон обернулся вокруг герцогини. А рядом стояли корзинки с едой. «Так что осталось узнать, когда будет свадьба?» Неожиданно погрустнев, девушка отложила мягкий бисквит, украшенный засахаренными фруктами, и добавила: «Я так за них рада!» Дракон прогудел что-то почти неслышное, и герцогиня засмеялась. «Хорошо, хорошо, я доем этот бисквит. Но не обещаю, что мои локти станут мягче». И вновь, откинувшись на дракона, как на диванной подушке, разломила лакомство пополам. «Только чур, едим вместе. Тебе нужно скорее поправиться. Кроме того, ты заслужил награду за терпение. Лягушкам очень нравится сидеть на тебе. Наверное, потому что ты теплый». Пальцы герцогини поглаживали золотую чешую, а длинный раздвоенный язык дракона собирал с ее ладошки сладкие крошки. «Я устала. Пойду, наверное, спать». В голосе Гелла звучал вопрос, и гудение дракона явно было уговаривающим. «Ну, хорошо, полежу немножко тут. Только если придет магистр, разбуди, хорошо?» Дракон вновь погудел, отодвинув хвостом корзинки, свернулся уютным клубком с герцогиней в центре и затянул глаза тонкой золотистой пленкой. Почувствовав теплую волну довольства от мамми, оборотень, неслышно ступая, ушел, перехватив по дороге ученика магистра. «Дракон спит. Лучше не тревожить». «Хорошо». Парень пожал плечами. «Меня магистр отправил сказать Золотому, что занят, готовится к церемонии. А раз он спит, мне там делать нечего». Ив мысленно погладил себя по вихрастой макушке и поспешил на тренировку. «Лорд Вайентар ждать не любит». Во сне Гелле стало жарко. Показалось, что ее большой волкодав Дирк опять пробрался в спальню хозяйки и, привалившись к ней горячим боком, часто дышит. «Дирк, фу, иди на место, мальчик!» Девушка попыталась оттолкнуть пса, но вместо жесткой шерсти пальцы ощутили гладкую мягкую кожу и сильные мышцы. Вскрикнув от возмущения, Гелла разлепила глаза. Она лежала в пещере подле золотого дракона. Часть светильников уже погасли, и вокруг царил полумрак. Дракон лежал тихо, почему-то повернувшись спиной. приснится же такое!» Потрогав лоб, Гелла решила, что спать все же лучше в своей постели, и осторожно вышла в коридор. Вокруг было тихо. Наверное, все спят. Светильники горели не все, но ожившее ночное зрение и острый нюх помогли ей добраться до своих покоев. Рубашка лежала на приготовленной кровати. У камина стояла остывшая ванна. Лиат не было. Глубокая ночь. Вздохнув, Гелла решила все же искупаться, чтобы сбросить с тела сонную одурь и покалывание в кончиках пальцев, которые все еще удерживали ощущение гладкой кожи и мышц под руками. К счастью, в очаге обнаружился большой чайник с кипятком. Вылив его в чуть теплую ванну, девушка добилась терпимой температуры и, быстренько потерев себя мочалкой, забралась в кровать. Перина прогнулась, хрустнули свежие простыни, а одеяло обняло точно теплые руки. Поерзав, Гелла поняла, что ей не хватает горячего чешуйчатого бока рядом и чуть слышного запаха костра на берегу моря. Вздохнув, закрыла глаза и приказала себе спать. Тирос исполнил просьбу Калабриана. Пока герцогиня открывала своим друзьям глаза на их чувства, в пещеру дракона принесли несколько корзинок сладостей и фруктов. Принц сам проверил их качество, обнаружив, что даже сквозь плетеную стенку корзинки отлично видит, что лежит внутри. Конечно, фрукты большей частью были в сахаре или вяленые, но зимой свежую клубнику достать сложно. Дракон вдруг пыхнул густым дымом, представив, как можно накормить герцогиню клубникой, и при этом... Еще один клуб дыма взвился к потолку, а заробевшие служки быстренько убрались, забрав пустые корзины. Когда Гелла пришла, довольная, веселая, в красивом платье, и принялась рассказывать, как она разговорила принцессу и оборотня, Калабриан уловил только то, что поесть она толком не успела. Сначала волновалась, а потом пришлось уйти, захлопнув дверь. Придвинув к девушке корзинки, он тут же велел ей есть, ворча, что ее острые локти помяли ему чешую. Поев, Гелла зевнула и засобиралась к себе. Но Калабриан не хотел оставаться один в этой пещере. Выйти отсюда он не мог. Вход нарочно был рассчитан на человека. А вернуть свой облик не получалось. Поэтому, убедив Геллу остаться, он свернулся вокруг нее и задремал. Проснулся принц от толчка в плечо. Открыв глаза, замер. Сонная Гелла отпихивала его. Но руки, которые притянули ее к нему, человеческие руки. Волна восторга прокатилась по телу, разбудив истинно мужскую реакцию на близость красивой девушки. Поняв, что сейчас его узнают, Калабриан спешно отвернулся и тут же услышал за спиной. «Привидится же такое!» И тут же увидел блеск золотой чешуи перед глазами. Зажмурившись, принц ждал, пока леди уйдет, боясь выдать себя хоть одним движением. Едва стихли ее шаги, вскочил. «Руки! Это были человеческие руки!» Пробежавшись по пещере и даже поцарапав камень стен, принц вернулся на ковер из шкур и задумался. Уже второй раз его человеческая сущность проявила себя рядом с герцогиней. На этот раз было горячо. Пыхнув темным дымом, он снова задумался. Да, горячо. Он не мог вспомнить, какие чувства вызывала его невеста прежде. Но столь горячего желания не наблюдалось совершенно точно. А может, дело в том, что у него давно не было женщины? А как же Тирос? Его леди осталась в Сариане. Но он же не кидается на всех проходящих мимо симпатяшек. Да и сам Калабриан за собой ничего подобного не замечал. Только вот леди Гелла, такая теплая, нежно-розовая ото сна. Вздрогнув, дракон снова забегал по пещере.